Глава 15. Пылающее сердце. Очарованная душа. И просил поэт: «Скажи нам о красоте». И он ответил: «Где вы будете искать красоту? И как вы ее найдете, если не она сама станет для вас и путем, и вожатым? И как вам говорить о ней, если не она будет ткачом вашей речи? Красота ласкова и нежна, говорят огорченные и обиженные. Как молодая мать, чуть смущаясь своей славы, ступает она среди нас. Нет, красота грозна и могущественна, говорят пылкие. Как буря сотрясает она землю под нами и небо над нами. Говорят усталые и утомленные. Красота подобна нежному шептанию. Она говорит в нашем духе. Ее голос отступает перед нашим молчанием, как слабый свет, что дрожит в страхе перед тенью. Но беспокойные говорят: мы слышали, как она кричала в горах, и вместе с ее криками раздавался топот копыт, хлопанье крыльев и львиный рык. Ночью, говорят городские стражники, красота взойдет зарею на востоке. В полдень, говорят труженики и путники, мы видели, как она склонялась над землей из окон заката. Зимой, говорят занесенные снегом, она придет с весной, шагая по холмам. А в летний зной, говорят жнецы, мы видели, как она пляшет с осенними листьями, видели хлопья снега в ее волосах. Все это сказали вы о красоте. Однако говорили вы не о ней, а о своих неутоленных потребностях. Ибо красота не потребность, а экстаз. Это не жаждущие уста и пустая протянутая рука, но пламенное сердце и очарованная душа. Это не образ, что вам хотелось бы видеть, и не песня, что вам хотелось бы слышать, но образ, который вы видите, даже если сомкнете глаза, и песня, которую вы слышите, даже если закроете уши. Это не смола в складках морщинистой коры и не крыло, сросшееся с когтем, но вечно цветущий сад и сон вечно летящих ангелов. Народ Орфалеса, красота есть жизнь, снимающий покров со своего святого лика. Но жизнь — это вы, и покров — это вы. Красота есть вечность, глядящаяся в зеркало. Но вечность — это вы, и зеркало — это вы. Есть только три фундаментальных вопроса в жизни: красота, истина и добро. Быть может, это и есть три лика Бога, подлинная Троица. И все так же неопределимы, как и Бог. Глубочайшие умы в течение столетий интересовались этими тремя проблемами. Но никакой убедительный ответ так и не был найден мыслителями и философами. Моралиста интересует, что такое добро. Философа интересует, что такое истина. А поэта интересует, что такое красота. Не только поэта, но и всех, хоть в каком-то смысле, творческих людей. Музыкантов, танцоров, скульпторов. Любой, кто интересуется созиданием, творчеством, неизбежно интересуется красотой. Что это такое? Здесь поэт сказал: «Скажи нам о красоте». Не потому, что поэт не знал. Но знать — это одно дело, а говорить — другое. Этот вопрос возникает не из неведения, явно не от заимствованного знания. Вопрос возникает из экзистенциального опыта. Поэт знает каждой клеточкой своего существа, что такое красота, но не способен выразить этот опыт. У великого индийского поэта Рабиндраната Тагора спросили после вручения ему Нобелевской премии за одно из собраний его поэм: «Вы когда-нибудь интересовались красотой? Что это такое?» Он сказал: «Интересовался? Я одержим. Я знаю, что это. Я знал вкус вина и бывал пьян. Но всякая попытка выразить вкус и переживание опьянения проваливалась. Все мои поэмы — ничто иное, как неудачи. Снова и снова я пытался выразить, что есть красота, и снова терпел неудачу. Я буду продолжать пытаться до самого последнего дыхания, но в глубине души я знаю, что, наверное, прошу невозможного». Вопрос возникает у поэта, который видел красоту, который любил красоту, который чувствовал ее магическое прикосновение, который танцевал с нею, чьи дни и ночи — ничто иное, как беспрестанное течение, переживания все более и более глубоких сфер красоты. Тем не менее, выразить ее, определить ее, похоже, невозможно. Его вопрос самый достоверный и искренний. Халиль Джибран старается ответить поэту самым прекрасным образом, самым глубоким образом, и подходит очень близко к определению. И все же ему не удалось определить это. Но он указал своим пальцем на Луну. Он, может, и не достиг Луны, но он указал верное направление. Очень немногие люди подходили так близко. Один из великих философов современности, Мор, написал книгу «Основы этики». Вся книга, 250 страниц, самые искусные и сложные логические аргументы, сосредоточенные только на одном вопросе: что такое добро? И когда вы читаете его книгу, вы думаете: наверное, он раскроет это. Он предпринимает грандиозное погружение в глубины, взлеты к высотам. Но в конце резюмирует, заявляя, что добро неопределимо. Я признаю свою неудачу. Я проделал все, что возможно. Исходил из каждого аспекта, стучался во всякую дверь. Чем больше я размышлял над этим, тем все более неуловимым оно становилось. И в конце ясно только одно. После всего этого исследования я должен признать факт, что добро неопределимо. Он был честным человеком. Ваши так называемые религиозные люди не настолько честны. Они продолжают определять даже Бога, что говорить о добре. Они продолжают определять истину, красоту, добро. Их определения никоим образом не помогли никому. Они просто демонстрируют их нечестность. Они пользуются прекрасными словами. Они используют самые сложные аргументы. Они могут обманывать миллионы людей, но они не могут обмануть самих себя. Этот поэт и сам, быть может, испробовал тысячи дорог, но он признает свою неудачу. Это один из самых таинственных феноменов. Почти каждому известно, что такое красота. Вы говорите: «Роза прекрасна». Но если вы не знаете, что такое красота, как можете вы назвать розу прекрасной? Вы говорите: «Закат прекрасен». Вы говорите: «Ребенок прекрасен». Но как вы можете пользоваться словом «прекрасной», если понятия не имеете, что такое красота? Очевидно, каждому известно что-то. Какой-то вкус, какой-то проблеск. А поэту, художнику, музыканту известно намного больше. Они опьянены красотой. Но не спрашивайте определения того, что это такое. Однажды Иммануил Кант очень рассердился, когда кто-то спросил его, что такое истина. Он сказал: «Прежде чем ответить вам, я задам несколько вопросов о том, что вам известно очень хорошо. Вы любили когда-нибудь?» Человек сказал: «Да». Иммануил Кант спросил его: «Тогда скажите мне, пожалуйста, что такое любовь?» Человек сказал: «Я любил и наслаждался всеми прелестями и благами любви, но прошу прощения, я не могу сказать, что такое любовь». Иммануил Кант сказал: «Не огорчайтесь. Я и сам не могу сказать, что такое истина, что такое любовь, что такое красота, хоть я и погружен во все эти переживания непрерывно. Вся моя жизнь была ничем иным, как исследованием, поиском. И не то, чтобы я не нашел. Я боюсь сказать кому-нибудь, что я обрел, потому что немедленно будет задан вопрос: тогда дайте определение. Но определение не достигает цели». Этот поэт не просит о чем-то таком, чего не знает. Ему известно это. Вот почему он спрашивает. Возможно, Халилю Джибрану и удастся дать ему какие-то указания насчет красоты. И Халиль Джибран начинает очень показательно. Он говорит: «Где вы будете искать красоту, и как вы ее найдете, если не она сама станет для вас и путем, и вожатым? Красота — это не что-то оттуда. Это то, что здесь. Где вы собираетесь искать ее? И как вам найти ее, если вы уже не нашли ее? В древних египетских притчах есть замечательное высказывание о том, что вы начинаете искание Бога только когда вы нашли его. Это выглядит весьма странным, но это очень точно. Вы не можете даже поднять вопрос, что такое красота, если вы не нашли ее. И чем задавать этот вопрос, лучше позвольте красоте самой стать путем и проводником. Он говорит, что никто другой не может проводить вас к тому пространству, к тому переживанию, если вы уже не прибыли туда. Дзенский мастер задал одному из своих учеников известный каан. Это особое средство дзена, помочь вам избавиться от всех ваших мыслей. Средство до того абсурдно, что у вас нет способа найти ответ. Есть много каанов, но этот самый известный. Что такое звук хлопка одной ладони? Ведь это столь очевидная нелепость. Хлопок одной рукой не может вызвать звука. Чем хлопать? Для звука нужны по крайней мере две вещи. Всего одна рука не может хлопнуть, потребуются обе руки. А он сказал ученику: «Как только услышишь звук хлопка одной ладони, приходи ко мне». Ученик искренне старался, медитировал и услышал ветер, шелестящий в соснах. Он подумал: «Наверное, это и есть звук». Он бросился к мастеру. Рано утром он разбудил старика и сказал: «Я услышал это». Даже не спросив, что ты слышал, мастер дал ему затрещину и сказал: «Убирайся и начинай медитировать снова. Я сам узнаю, когда ты услышишь». Ученик подумал: «Это странно. Мне даже не дали шанса рассказать, что я обнаружил». Каждый раз происходило то же. Мастер никогда не давал ему никакого шанса. Иногда в манговой роще начинала петь кукушка, и ученик думал: «Наверное, или посреди ночи соловей», и он мчался. А мастер продолжал вышвыривать его. Ученик просил его: «По крайней мере, дай мне шанс рассказать, что я услышал». Мастер говорил: «Когда ты услышишь это, я узнаю раньше тебя. Так что убирайся, начинай медитировать. Узнай, что такое звук хлопка одной ладони». Понемногу, так как он был озабочен только одной вещью, все другие мысли исчезли. Они никогда не приходят без приглашения. Люди говорят: «Мы хотим избавиться от мыслей». Но они не понимают сути того, что тени приходят без приглашения. Вы приглашаете их сами. Одна часть вашего существа продолжает приглашать их, а другая часть старается вышвырнуть их вон. Вам никогда не добиться успеха. Но все существо ученика стало однонаправленным. Это был великий вызов. Он не мог услышать простую вещь — звук хлопка одной ладони. А когда все мысли исчезли, наступила абсолютная тишина, и он узнал. Но он не бросился к мастеру. Почти каждый день он приходил с новыми идеями, и каждый день получал затрещину. В тот день мастер ожидал. Он не приходит. Он услышал. Ибо если он услышал, ему не потребуется приходить. Нет необходимости ни в чьем одобрении. Поэтому мастер отправился на поиски. Где же этот ученик? В лесу рядом с озером ученик сидел под деревом. Так тихо, что никто бы не заподозрил, что там кто-то находится. Настолько отсутствующий, пустой. Даже когда подошел мастер, он никак не отреагировал на него. Мастер обошел вокруг него. В чем дело? Он не произнес ничего. Мастер уселся перед ним, но он продолжал сидеть молча. И мастер сказал: «Ну, пожалуйста, хоть стукни меня. Ты услышал. Я знаю, ты не можешь сказать это. Никто не может сказать. Хоть стукни меня, ведь и я сильно лупил тебя». Бывают переживания, которые остаются переживаниями и никогда не становятся выражением. И не требуется, чтобы они становились выражением. Но в сердце человека есть глубокое стремление поделиться. И это великое качество, духовный феномен, побуждение делиться. Деревья делятся по-своему, принося цветы и плоды. Поэт делится по-своему, принося стихи. Музыкант делится по-своему, создавая музыку. Но все они стараются поделиться чем-то невыразимым. Халиль Джибран прав. Он говорит: «Где вы собираетесь искать его?» У него нет ни адреса, ни места жительства. И как вы намерены обнаружить его? Ведь у вас нет определения. Даже если вы столкнетесь с этим, вам не удастся опознать его. Например, вы случайно встречаете на дороге Бога. Даже если он скажет: «Доброе утро, сэр», вы не признаете его. Может, даже вы почувствуете раздражение, что незнакомец, что он себе думает. Почему он обеспокоит меня? Я медитирую на Боге, а этот парень приходит сюда и говорит: «Доброе утро, сэр». Как вы сможете признать его, если вы еще не знаете его? Признание означает реализацию, которая уже произошла. Это очень важное утверждение. Пока красота не станет вашим путем и вашим проводником, вам никогда не обнаружить, что это такое. Поэтому не будьте озабочены тем, что такое красота с философской точки зрения. Живите красиво, шествуйте по пути красоты. Понаблюдайте вокруг. Нет ничего, кроме красоты. От ничтожного светлячка до величайшей звезды — это не что иное, как красота. Вместо того, чтобы тратить свое время в поисках определения, позвольте красоте овладеть вами. Будьте одержимы ею. Вы можете стать определением красоты, но не сможете определить ее. Если вы спросите меня, что такое красота, я скажу: «Загляните в мои глаза. Она там. Я знаю это. Прислушайтесь к моему молчанию. Она там. Я услышал это. Я услышал ее шаги. Я могу быть истиной. Я могу быть красотой. Я могу быть добром. Но я не могу определить их. Я не отделен. Вот почему я не могу определить их. Как может свет определить себя? Просто от его присутствия темнота исчезает. Вот определение. Определение не бывает словами. Определение бывает вашим присутствием. Не тем, что вы говорите, а тем, чем вы являетесь. Будьте более чувствительны. Наша чувствительность была притуплена. Наши родители боялись. Наши предки боялись. Потому что быть чувствительным все равно, что ходить по лезвию бритвы. Если вы восприимчивы к красоте, то это не может ограничиваться только вашей женой или только вашим мужем. Красота есть повсюду. И ваши родители, все родители, боялись. Вашу чувствительность нужно было притупить, разрушить, чтобы вы оказались заключенными в небольшую тюрьму. В противном случае невозможно было бы навязать человечеству моногамию. Однажды вы встречаете женщину, которая вдруг овладевает вами. Вы встречаете мужчину, и вдруг вы переполнены, совершенно забывая о муже, который ожидает вас. Красота не знает супружества, мужей, жен. Ей неведомо ограничение. Но общество не может жить так, потому что общество еще недостаточно созрело, чтобы позволить абсолютную свободу. А ведь только в абсолютной свободе вашей чувствительности дано расправиться во весь рост. Каждый рождается чувствительным, но каждый умирает отупевшим. Фактически человек умирает задолго до смерти. Религии учили людей не быть чувствительными, потому что на чувствительность нельзя полагаться. Это ветерок, он приходит и уходит, когда захочет. Вы не можете посадить его в клетку. Вы не можете заключить его в тюрьму. Вот почему люди боятся идти путем красоты. Боятся, чтобы их вела сама красота. Красота есть право по рождению для каждого. Это не особый талант, чтобы только немногие люди могли понимать красоту. Это врожденное качество каждого, которое остается бездействующим без предоставления свободы. Постепенно вы полностью забываете о нем. И тогда возникают всевозможные философские вопросы. Что такое красота? Что подразумевается под красотой? Пикассо писал картину на берегу. Человек, который был садовником и обычно торговал розами на берегу, куда приходили влюбленные, наблюдал за Пикассо, но не мог разгадать смысл его картины. Пикассо закончил, нанеся последний мазок на картину. Он посмотрел на нее изумленно, словно не он создал ее, словно то была чужая картина. Истинный художник всегда чувствует так. Истинный поэт всегда чувствует так. Он был всего лишь средством. Какая-то неведомая сила написала это. Садовник подошел к нему поближе и спросил: «Я наблюдал за вашей живописью. Вы были настолько погружены, настолько тотально в этом, что я боялся помешать вам. Теперь, когда вы завершили ее, я не могу устоять перед искушением спросить, что означает эта картина?» А у него в руках было много роз. Пикассо сказал: «Вы спрашиваете меня, в чем смысл картины. Могу я спросить вас, в чем смысл роз? Я видел, вы торгуете розами на берегу каждый день. Меня тоже подмывало спросить вас. Вы садовник, влюбленный в цветы. Я видел много-много роз. Но розы, которые приносите вы, так прекрасны, так велики, так благоуханны, так молоды, так свежи. Вы должны знать их красоту». В глазах у садовника стояли слезы. Он сказал: «Не спрашивайте этого, ведь меня спрашивают всю мою жизнь. Я знаю, но как только начинаю говорить об этом, становлюсь абсолютно немым». Пикассо сказал: «Со мной то же самое. Я занимаюсь живописью. Для постороннего художник я. Но что касается меня, я не знаю, кто написал это. Я просто послужил орудием. И мне неизвестно, в чем смысл этого, потому что художник не я. Вы вырастили эти розы, но не вы дали рождение им. Они пришли из неведомого источника существования и жизни. Наверное, этого довольно, чтобы наслаждаться ими и не спрашивать смысл. Те, что спрашивали о смысле, потеряли. Они никогда не обнаружат смысл. А пока они разыскивают смысл, жизнь скользит мимо. Они не обнаружат смысла. Они обнаружат только смерть». Сказанное Халилем Джебраном в точности то же самое. Пусть красота будет вашей жизнью. Пусть красота будет в каждом вашем выражении, в ваших руках, в ваших глазах, в вашем молчании, в вашей любви. Живите красотой как можно больше. Пусть красота будет проводником. И однажды вы узнаете, что это такое. Но я не могу обещать, что вы сумеете дать этому определение. И как вам говорить о ней, если не она будет ткачом вашей речи? Вы не сможете говорить о красоте, пока красота не овладеет вами настолько, что начнет выплескиваться даже в ваших словах. Однако определения вы не найдете. И ваши руки, ваши глаза, ваши слова, ваше молчание не будут понятными для всех. Их поймут только те, кто уже вкусил нечто от той же тайны, от того же вина. Между мастером и учеником постепенно начинает образовываться такой вид связи. Мастер может сказать что-то, а может и не говорить. Ученик чувствует это, слышит это. Наверное, сердца начинают шептать друг другу, и язык больше не нужен. «Красота ласкова и нежна», — говорят огорченные и обиженные. Вы обнаружите много определений, разумеется, но все эти определения не относятся к красоте. Они касаются того, кто определяет красоту. Они показывают его нужду. Они не показывают ничего из красоты. Они не показывают ничего относительно красоты. Они сообщают нечто об определяющем, о мыслителе, о философе. «Красота ласкова и нежна», — говорят огорченные и обиженные. Естественно, это их нужда. Вот зачем им нужна красота. В своей бессознательности они проецируют свою нужду на определение красоты. Что есть ваш Бог, кроме вашей нужды? Посмотрите на различные концепции Бога, что приходят к нам из различных религий. Они явно демонстрируют различные нужды. Они не определяют Бога. Они только указывают, какого сорта людям пришлось изобрести этих богов. В Ветхом Завете еврейский Бог говорит: «Я недобрый, я очень ревнивый Бог, я не ваш дядя». Евреи столько страдали, они и представить себе не смогли бы сострадательного Бога, любящего Бога, справедливого Бога. Для евреев невозможно представить, что Бог добрый. Они могут представить себе только Бога, который очень ревнив, очень гневен, никогда не прощает. Потому что весь их тысячелетний опыт состоял из сплошного несчастья. Если Бог любящий, то откуда же берется это несчастье? Никакая другая раса, никакая другая часть человечества не страдала столько. Если вы скажете евреям, что Бог есть любовь, Бог есть добро, еврей затруднится признать это, потому что Бог не был добр к евреям. Существование было очень жестоким, недобрым. Весь их опыт говорит об ином. Их определение Бога, которое они вкладывают в уста Божьи в Ветхом Завете, не имеет с Богом ничего общего. У него есть общее с опытом евреев. «Красота ласкова и нежна», говорят огорченные и обиженные. Они надеются, что не всегда будут оставаться в страдании. Весна придет во всем цвету, а страдания, обиды и раны скоро станут поблекшими воспоминаниями. Таково их желание. Они не определяют красоту. Они определяют свою надежду. Как молодая мать, чуть смущая своей славы, ступает она среди нас. Обиженные и огорченные говорят: «Как молодая мать, чуть смущая своей славы, ступает она среди нас». Она недалеко. Ибо если жизнь так несносна, что если и красота к тому же далеко, как тогда выносить страдания, обиду, боль настоящего? Красота просто ходит среди нас, незримая, чуть смущаясь, как молодая мать. Она недалеко. И это грезок горемык и обиженных. Если вы испытываете ночью жажду, у вас будет сон, что вы сидите у прекрасного озера с кристально чистой водой и пьете. Это греза не что иное, как защита. В противном случае ваш сон будет нарушен. В прошлом люди считали такие сновидения помехами для сна. Это неверно. Позднейшие эксперименты со сновидениями и сном говорят совершенно другое. Не только другое, но диаметрально противоположное. Они говорят, что сновидения не против сна. Это не помехи. Это попытки предохранить сон. Вы чувствуете голод. Если сновидение не предохранит вас, вы проснетесь. Голод не позволит вам продолжать спать. Но приходит сновидение, будто вас пригласил пообедать к себе король. Теперь вы с легкостью можете спать. Вы можете совсем забыть о голоде. Тело будет голодным, но ум утешится сновидением. «Нет, красота грозна и могущественна», — говорят пылкие. Для тех, кто полон страсти, красота — это вопрос могущества и боязни. Просто потому, что они сильны, они считают, что красоту можно свести до товара. Все, что вам нужно, — это власть. Все, что вам нужно, — это деньги. Все, что вам нужно, — это могущество. И могущество всегда право, по крайней мере для тех, кто ослеплен властью. Для них красота есть то, что вы должны отнимать властью и силой. Она не для созерцания, она для употребления. А среди нас существуют различные представления о власти. В Индии всего 100 лет назад был обычай, особенно на юге, как только кто-то женился, первая ночь была не для мужа, первая ночь была для священника. А человек до того ловок, что ухитряется найти объяснение для всего. Это предназначалось священнику, чтобы он мог сделать начало священным. На самом же деле священник обладал властью. Только королевская жена. Странно, что жены бедняков освящались, а жена короля не освящалась. В силу того, что король был могущественнее священника, он был исключением. Любой мыслящий мог бы увидеть хитрость. Если верным было, что священник освящал жизнь новой пары, вступая в любовные отношения с девственницей, если этот аргумент был не просто выдумкой, тогда король не мог быть исключением. Но это не было правдой. Это не было вопросом освящения жизни новой пары. Это попросту было вопросом могущества. Священник обладал властью. А король со своим собственным правом. Любую прекрасную женщину королевства вначале должны были предложить королю. Если он не заинтересуется, тогда другое дело. В противном случае она обязательно присоединялась к его обширному гарему. У Кришны было 16 тысяч жен. Любая прекрасная женщина, откуда бы то ни было, была ли она молодой, девственницей, замужней или матерью малых детей, значения не имела. Его солдаты обязательно доставляли ее в его дворец, что было ничем иным, как тюремным заключением. А владеть 16 тысячами женщин так уродливо и бесчеловечно. Это низводит женщин до скота. И тем не менее, тот человек был столь могуществен, что священник продолжал восхвалять его прославляющими песнями, заявляя, что он — полная инкарнация Бога. Там были и другие боги. Они были частичными инкарнациями. Часть Бога спустилась на землю в них. Но в Кришну Бог сошел во всей полноте. Священники восхваляли не Бога. Они восхваляли могущество, власть. Что бы ни делал власть имущий, он прав. Все эти 16 тысяч женщин не были за ним замужем. Только одна женщина была его женой. Она затерялась в толпе. Мои медитационные семинары проводились обычно в замечательном месте, в Саураштре. Это прекрасная долина, окруженная лесами и горячими водными источниками. Эта долина называлась Тулси-Шьям. Шьям — это еще одно имя Кришны, поскольку его цвет был не белым, не черным, а как раз промежуточным, чуть синеватым. Шьям значит темный, но не черный, не белый, как раз посредине. Такой цвет имеет свою красоту. Ведь белый однообразен. Белая окраска не бывает так прекрасна. Она не обладает глубиной. И тоже с черным. Он слишком черен, снова однообразие. Как раз посредине. И кожа кажется просвечивающей, обладает глубиной. Потому-то у всех индуистских богов один и тот же цвет — шьям. Но я был в недоумении, ведь жену Кришны звали Рукмани, а храм в долине Кришны и одной из его подружек — Тулси. Это странный храм. Во всей Индии я путешествовал по всей стране, но это странный храм. В отдалении на холме за большим деревом есть маленький храм Рукмани, которая просто наблюдала оттуда, что происходит в долине. Обычный женский ум. Кришна плясал со своей флейтой и подружкой, а замужняя женщина, одинокая, пряталась вдалеке. Вы не увидите из долины храм Рукмани, но из храма Рукмани вам видна долина. У власти есть собственное определение. Это могущество и боязнь. Красота — это вещь, которую нужно отнимать. И вы должны вызывать страх своей властью. Поэтому каждое определение выявит вам кое-что об уме определяющего. «Нет, красота грозна и могущественна», — говорят пылкие. Как буря сотрясает она землю под нами и небо над нами. То, что вы говорите насчет красоты, это не о красоте, это о вас. То, что вы говорите насчет Бога, это не о Боге, это о вас и вашей психологии. Так что берегитесь сети, не ловитесь в нее. Проследите, что вы говорите и почему вы говорите это. И вы обнаружите причины внутри себя. Ваше видение не объективно. Ваше видение субъективно. Говорят усталые и утомленные. Красота подобна нежному шептанию. Она говорит в нашем духе. Усталая и утомленная. Для них красота всего лишь шепот. Она говорит только в глубине их духа. Они не страстны, они не молоды, они не могучи. Их определение изменилось. Ее голос отступает перед нашим молчанием, как слабый свет, что дрожит в страхе перед тенью. Это для усталых и утомленных. Красота уже не овладевает. Это больше не давлеющая сила, которая притягивает, как магнит. Она становится слабым светом, что дрожит в страхе перед тенью. Но беспокойные говорят: «Мы слышали, как она кричала в горах, и вместе с ее криками раздавался топот копыт, хлопанье крыльев и львиный рык». У беспокойных всегда кошмары. Для них даже сон не отдых. У них беспокойный день, беспокойная ночь. Вся их жизнь не знает опыта расслабления. Для них красота — нечто вроде крика в горах. И вместе с ее криками раздавался топот копыт, будто это поле брани, хлопанье крыльев и львиный рык. Странное определение, подумаете вы. Но если вы оглянетесь вокруг и спросите у различных людей их определение красоты, вы обнаружите столько же определений, сколько и людей. Ночью говорят городские стражники: «Красота взойдет с зарею на востоке». Он ожидает утра, ночной стражник. Для него красота выглядит как конец ночи и начало дня. В полдень говорят труженики и путники: «Мы видели, как она склонилась над землей из окон заката». Усталые, работающие целый день, они ждут и ждут, когда же сядет солнце. Для них красота — это закат солнца. Значит, они могут возвращаться домой, отдыхать и спать. Зимой, говорят, занесенные снегом. Она придет с весной, шагая по холмам. Они проецируют свои желания. Когда заснежено и слишком холодно, они ждут прихода весны, шествующей по холмам. А в летний зной говорят жнецы: «Мы видели, как она пляшет с осенними листьями, видели хлопья снега в ее волосах». Халиль Джибран выражает различные точки зрения, разных нужд, разных надежд, разных утешений. Все это сказали вы о красоте. На деле же говорили вы не о ней, но о своих неутоленных потребностях. А красота не потребность, а экстаз. В этом утверждении он подходит очень близко к определению красоты, со всей возможной объективностью и по-человечески. Красота не потребность, это экстаз. Это не снаружи вас, это глубоко в вашем существе, когда вы переполнены танцем жизни, когда вы так благословенны, что можете благословить все сущее. Вы можете излить свои благословения на все сущее. В такой миг все становится прекрасным, потому что все является прекрасным. Точно так же, как все есть добро, все является прекрасным, и все есть истина. Все, что мы узнаем, это как не смотреть глазами нужды, не смотреть как нищий, а смотреть с высшего пика своего сознания. Вот что он подразумевает под экстазом. Тогда все сущее становится океаном красоты. И это не вопрос вашей нужды, потому что нуждающийся не может видеть истину. Только осуществившийся, удовлетворенный, только тот, кто подошел к своим глубочайшим сокровищам и уже не нищий, а коронованный император, только он может видеть, что такое красота. Экстаз раскрывает ваши глаза на феномен красоты. Это не жаждущие уста и не пустая протянутая рука, но пламенное сердце и очарованная душа. Пламенное сердце и очарованная душа. Это не образ, что вам хотелось бы видеть, и не песня, что вам хотелось бы слышать, но образ, который вы видите, даже если сомкнете глаза, и песня, которую вы слышите, даже если закроете уши. Это не что-то внешнее. Это не что-то, что вы видите своими глазами, слышите своими ушами или касаетесь своими руками. Это нечто такое, когда вы сидите в глубокой тишине с закрытыми глазами, с закрытыми ушами, как будто все ваше тело исчезло, только чистое сознание осталось. В этой чистоте, в этой невинности, в этом экстазе красота. Это не смола в складках морщинистой коры и не крыло, сросшееся с когтем, но вечно цветущий сад и сон вечно летящих ангелов. Это не что-то изменчивое. То, что продолжает меняться, всего лишь отражение. Луна остается той же, но отражение в озере продолжает меняться. Просто упадет небольшая галька, и отражение разбивается на тысячи осколков. Порой вы видите красоту в лице, но скоро лицо состарится, и красота исчезнет. И это было лишь отражением. В цветке, в прекрасной женщине, в прекрасном мужчине, в ребенке, в высоких горах, в молчаливых лесах. Все это отражения, которые будут меняться. Но то, что отражается, скрыто внутри вас. Оно никогда не изменяется. Это извечный танец вечности. Народ Орфолеса, красота есть жизнь, снимающая покров со своего святого лика. Каждый живет с маской. Никто не делает усилия обнаружить свое изначальное лицо. Маска дешево, не требует усилий. Когда она состарится, вы можете сменить ее. На рынке это доступно. Но ваше изначальное лицо требует трудного исследования, огромного усилия идти внутрь себя, разрушения всех барьеров, которые создало общество, и достижение того, что не было создано обществом, но досталось вам как дар самого существования, который вы несли от самого своего рождения, и который останется, даже когда тело умрет. В этом чистом и бессмертном пространстве внутри вас красота — ваша изначальная реальность. Коль скоро вы узнали это, вы живете одержимой жизнью, вы живете пылая. Вы не живете так, как живут толпы. Вы начинаете жить как Бог. вы становитесь священным алтарем. Красота есть жизнь, снимающая покров со своего святого лика. Но жизнь — это вы, и покров — это вы. Никто не препятствует вам. Вы можете достичь своего изначального лица прямо в это мгновение. Но, быть может, у вас есть капиталовложения, связанные с вашей маской. Быть может, вы стали слишком привязаны к своему фальшивому лицу. Быть может, вы опасаетесь, что за ним нет никакого изначального лица, а только скелет. И лучше иметь фальшивое лицо, чем не иметь вовсе никакого. Эти страхи мешают вам. В противном случае, жизнь — это вы, и покров — это вы. Красота есть вечность, глядящаяся в зеркало. Но вечность — это вы, и зеркало — это вы. Халиль Джибран старается сказать поэту: не высматривай красоту снаружи. Снаружи ты можешь найти прекрасные вещи, но не красоту. И те прекрасные вещи прекрасны лишь потому, что твоя внутренняя красота отражена в них. Вот почему люди расходятся в своих мнениях. Есть миллионы людей, которые не останавливаются ни на миг, чтобы посмотреть на прекрасный солнечный закат. Они не видят ничего в этом. Лишь немногие люди увидят прекрасное в солнечном закате. Но красота эта в действительности отражение. Солнечный закат не более чем зеркало. И если вы молчаливо созерцаете закат солнца, без всякого беспокойства от непрестанно снующих и нарушающих образ мыслей, закат солнца прекрасен. Прекрасна женщина, прекрасен мужчина. Вы обращали внимание на то, что та женщина, которая прекрасна сегодня, может не выглядеть прекрасной завтра, или может даже стать камнем на шее. Сегодня вы умираете, чтобы добиться ее, а завтра будете умирать, чтобы избавиться от нее. Странно, что случилось с красотой? Красота внутри вас. И когда вы даете женщине свободу быть собой, или мужчине свободу быть собой, они действуют как зеркало. Когда же вы начинаете говорить: «Ты должна быть такой, ты должен быть таким», вы не даете женщине или мужчине быть зеркалом. Вы начинаете превращать их в кинофильм. Зеркало всегда пустое. Вот почему оно может отражать беспрерывно, вечно. Фильм же заканчивается на единственном отражении, потому что цепляется за это отражение. Это не зеркало. Если мы привнесем в свои взаимоотношения с людьми это великое понимание, что позволение необходимо, что другому нужно предоставить полную свободу оставаться всем тем, чем она или он является, с каждым мгновением будет возможным все больше и больше открытие красоты. Когда люди не владеют друг другом, они чувствуют красоту. В тот момент, когда они вступают в брак, все становится трудным. Теперь приходит владение. А вы всегда видите то, что хотите увидеть. Когда женщина была недостижимой для вас, это был вызов. И чем больше вызов, тем прекраснее она была. Но коль скоро она связана, вызова нет, красота исчезла. Величайшие влюбленные — те, что никогда не встречаются. Встреча — это трагедия. Я слышал об одном психоаналитике, который посещал дом сумасшедших. Заведующий показывал ему все вокруг. Один человек рыдал и плакал горючими слезами, держа на своей груди картину. Психоаналитик спросил, что произошло с тем человеком? Ведь я его знаю, помню, он был раньше профессором в университете. Заведующий сказал, «Это очень хороший парень. Видите картину, что он держит? Это портрет женщины, которой он хотел добиться, но не смог. Вот он и сошел с ума». Психоаналитик очень огорчился. В следующей комнате еще один человек пытался биться головой о стену, а двое других удерживали его. Психоаналитик спросил, что произошло с ним? Заведующий сказал, ничего с ним не произошло, он женился на той самой женщине. Тот, кто не добился ее, все еще думает, что упустил возможность любить прекрасную личность. А тот, кто получил эту возможность, старается убить себя, но ему не позволяют. Он стал такой обузой в доме, что его семья отправила его на попечение в дом сумасшедших, потому что все, что он находит, он пытается тут же применить для самоубийства. До того его замучила та же прекрасная женщина. Похоже, что в жизни все то, что выглядит для вас прекрасным, прекрасно лишь потому, что не ваше. Трава зеленее с другой стороны изгороди. Но это не так, потому что та же проблема его соседа. Когда он смотрит на ваш газон, трава зеленее. Это мираж, который создан дистанцией. Но это не подлинное переживание красоты. Только человек, подобный Гаутаме Будде, может переживать красоту, потому что он не нуждается и не желает владеть. Здесь как раз присутствует одна прекрасная японская девушка со своей матерью. Девушка во многих отношениях необыкновенная. Она приходила раньше в американскую коммуну, и там стала саньясинкой. Естественно, люди, которые становятся саньясинами, влюбляются в меня. Когда она пришла домой и рассказала своей матери, что влюбилась в человека, мать, у которой не было собственного опыта ученичества, не смогла понять. Она понимала только один вид любви, ту, которая бывает между мужчиной и женщиной. И, естественно, она принялась мучить ее, до того, что девушка перестала есть, перестала выходить из дома, только сидела в своей комнате. Она лишилась мамы. У нее было одно из моих изображений. Она хранила его в своей комнате и медитировала. Мать была в замешательстве. Она хотела выдать ее замуж, но девушка заявила, что супружество не для нее. Понимая, что та так может умереть, никогда не выходя из комнаты, все время сидя в медитации с моим изображением. Мать привела ее сюда. И как только она пришла сюда, с ней стало все в полном порядке. Она начала есть и ходит на каждую лекцию и медитации. Мать прислала мне послание. «Я хочу встретиться с вами». Поэтому я осведомился, в чем проблема. Она сказала: «Проблема в том, что моя девочка влюблена в вас. И это не та любовь, о которой вы говорите. Это любовь, которая бывает между мужчиной и женщиной». Я сказал: «Завтра приходите ко мне вдвоем». «Вы не понимаете бедную девочку. Вы убиваете ее. И если она отказывается выходить замуж, то не потому, что хочет замуж за меня». А таковым был вывод матери. А девушка просто нашла гораздо более высокую любовь. Брак не может дать этого. Брак — это зависимость, тюремное заключение. Он разрушает всю красоту, всю любовь, всю нежность. Любить и быть совершенно свободным. Человечество все еще не пришло к этой стадии. Но, по крайней мере, мои люди, надеюсь, должны понимать это. Та девушка наверняка понимает. Но у матери только один опыт. Она проецирует свой опыт. Так что я увижу их и приложу все усилия, чтобы мать тоже влюбилась в меня.